Я молчал. Все оказалось даже хуже, чем можно было предполагать. «И что мне делать?» – спросил я наконец. «Будь внимательным к тому, что с тобой происходит», – ответил Антон. «И очень осторожным. Постарайся не ввязываться ни в какие заварушки. Пусть мир такое-то время поживет без тебя. Даже если рядом будут кого-то грабить или убивать, просто поворачивайся и уходи. Это не твое дело. Люди сами виноваты в том, что с ними происходит». «Но ведь так же нельзя», – не согласился я. «Это неправильно». «Егор, серые уже просто так тебя не отстанут», – подключился к разговору Калина. «Убить они тебя не убьют, но могут подставить в такое положение, когда смерть покажется тебе благом. Добавлю, что мы все прошли через такой прессинг. Кто-то прошел его достаточно легко, кто-то с тяжелыми потерями. Но без боя серые не пропустят никого. Потому и предупреждаем тебя, будь осторожен. Ты уже убедился, как хитро они могут действовать». «Но зачем им это все? Точнее, я понимаю, что через меня они хотят добраться до вас. Но неужели то, чем вы занимаетесь, для них настолько важно?» «В прошлый раз мы рассказали тебе не все», — ответил Антон. «Серый действительно охотится за артефактами, за какими-то знаниями, которые можно подчерпнуть в зонах. Но это не самое главное из того, что их интересует». Он несколько секунд помолчал. «Дело в том, Егор, что в самые ближайшие годы наш мир ждет глобальная катастрофа. Ориентировочная дата – декабрь 2012 года. Но вполне возможно, что все начнется и раньше. В результате этой катастрофы, по некоторым прогнозам, примерно 3/4 населения погибнет. Вообще-то конец света предсказывают с завидной регулярностью», – скептически ответил я. «Сначала боялись 2000 года, теперь вот 12-й. Потом будет еще какой-нибудь. Мне кажется, это все не слишком серьезно. Егор, мы ведь взяли эту цифру не с потолка». Антон задумчиво смотрел на меня. «Слишком много появилось свидетельств. Слишком много фактов указывает на то, что именно осень 2012 года станет для нашего мира Рубиконом. Можно отбросить одно свидетельство, 2, 10. Но когда к тебе поступает море подобной информации из самых разных источников, выстраивается вполне определенная картина, которую ты при всем желании не можешь игнорировать. Ты ведь сам видел, насколько серьезно мы подходим к нашей работе. Я могу сказать, что для нас уже нет сомнения в том, что 2012 год станет годом грандиозных событий». «И что произойдет?» – поинтересовался я, все еще чувствуя недоверие. «Комета упадет?» «Кометы, скорее всего, не будет. Более того, сказать точно, что именно произойдет, не может никто. Мы можем лишь прогнозировать какие-то варианты, исходя из имеющейся у нас информации, по самому неблагоприятному варианту. А ориентироваться надо именно на него. Произойдет серия мощнейших природных катаклизмов, землетрясения, ураганы, цунами, наводнения. Во многих местах появятся магнитические разломы, проснутся вулканы. Сильнейшие подвижки земной коры приведут к тому, что в каких-то местах возникнут новые горные системы, в других, наоборот, появятся моря. Спастись будет почти негде. В горных районах люди будут гибнуть от землетрясений, на равнинах от наводнений. Навсегда исчезнут не только многие страны, но и материки. Это будет поистине всепланетная катастрофа, способная положить конец человеческой цивилизации». «Звучит невесело», — сказал я. «Ну и при чем же здесь серые?» «Просто серые тоже владеют информацией и хорошо понимают, что им грозит. Уже не первый год по всему миру, разумеется, тайно строится сеть убежищ, способных защитить их от гибели. Такие убежища не могут спасти миллионы людей, но вся мировая элита спасется. А элита, как я уже сказал, почти сплошь серая. С собой они возьмут лишь тех, кто им понадобится в новом мире. Военных, ученых, квалифицированных рабочих, прислугу. Уже построены сотни таких убежищ. Они способны вместить несколько миллионов человек. И в первую очередь тех, кто собирается править после катастрофы новым миром. И у нас тоже строятся такие убежища?» «Строятся. Но без участия серых. Помнишь, я тебе говорил, что им у нас недавно крупно дали по рогам? Они схлестнулись с одной магической группой, нашими хорошими знакомыми. В итоге проиграли. И власть в России сильно пошатнулась, хотя они всячески пытаются вернуть утраченные позиции. Но тебя не должны вводить в заблуждение эти слова. Для подавляющего большинства людей от того, кто строит убежище, серые или наша нынешняя российская элита, ничего не меняется. Простым людям в этих убежищах места все равно не найдется. То есть расклад во всем мире, независимо от стоящих у руля кланов, будет таким. Элита попрячется в бункеры и благополучно пересидит опасное время. А всем остальным придется рассчитывать только на себя. Но самое интересное начнется после катаклизма, добавил Калина. Вылезшая из бункеров элита начнет делать новый мир. Он не будет пустым, по прогнозам. На территории России может уцелеть до половины населения. Другим странам в этом плане повезет гораздо меньше. Но и там кое-кто выживет. Исключая разве что страны, которые навсегда уйдут под воду. А теперь представь ситуацию. Вся промышленность разрушена. Сельское хозяйство погибло. Эффект от природных катаклизмов усилен разрушенными атомными станциями и химическими производствами. Свирепствуют эпидемии. Всюду голод, хаос, анархия, мародеры. Выжить в этих условиях будет не менее трудно, чем во время самой катастрофы. Вот именно, согласился Антон. А потому властвовать будет тот, у кого сила. А у кого она будет? У того, кто сумеет ее сохранить, предположил я. Верно. Убежище. Даже самые большие и надежные не дают такой возможности. Если в средних размерах убежищах могут вместиться, допустим, 10 тысяч человек, то для спасения миллиона таких убежищ надо построить 100. При этом их нельзя строить где угодно. На территории России, например, есть лишь 2-3 места, обеспечивающих практически гарантированное выживание. В других странах ситуация не лучше, а то и похуже. Активное строительство в таких местах нельзя скрыть. Информация все равно просочится в прессу. А для властей любой страны это ничем не лучше самого апокалипсиса. Ведь если люди узнают, что их ждет катастрофа, и элита строит себе убежище, может произойти стихийный бунт. Ни серым, ни нашим властям это не нужно. Поэтому массового строительства никогда не будет. И вот здесь на первый план выходят зоны. Черный несколько секунд помолчал. Через них можно пройти в иные миры. Ты сам видел, как это происходит. А значит, там можно будет не только переждать катастрофу, но и остаться в новых мирах навсегда. Если эта земля станет непригодной для жизни. Именно поэтому теперь, в преддверии катастрофы, зоны для серых приобрели такую большую ценность. Ты хочешь сказать, что можно увести население страны в иные миры? Нет, покачал головой Антон. К сожалению, это тоже нереально. Зона – это не проходной двор. Простейшие подсчеты показывают, что для того, чтобы эвакуировать все население страны, надо не меньше 10 порталов в разных регионах, работающих 24 часа в сутки на протяжении нескольких месяцев. Это просто нереально. Зоны не могут спасти сотни миллионов людей, но укрыть в иных мирах парочку миллионов вполне возможно. Для серых это уникальный шанс. Они не только спасутся сами, но и получат возможность сохранить боеспособную армию. Когда все закончится, эти люди просто выйдут из зон и начнут наводить порядок. Ты понимаешь? Свой порядок. Тот, у кого в новых условиях будет сила, и станет править миром. Поэтому вы им так интересны? Да. Им нужны координаты открытых нами зон и их характеристики. Знание возможных ловушек, технологии перехода. Ведь все зоны разные, и то, что работает в одной из них, в другой может оказаться бесполезно, а то и убийственно. Например, одну зону можно пройти только в том случае, если отключить внутренний диалог, пояснил Александр. Если ты не сделаешь этого, то погибнешь, или в лучшем случае сойдешь с ума. Это тот барьер, который может пройти только подготовленный человек. Времени осталось очень мало, продолжал Антон. Если до последнего времени серые соблюдали правила игры, то теперь все может измениться. Знания о зонах для них жизненно необходимы. Поэтому они могут пойти на все, чтобы их заполучить. И ничего нельзя сделать, спросил я. Я не о серых. Я о катастрофе. Ее нельзя как-то предотвратить. Теоретически шанс есть. Практически нет. Люди сами творят свою судьбу, определяют свое будущее. Ты ведь слыхал о карме? Мы создаем карму своими мыслями и поступками. Есть карма человека, есть карма страны, есть карма народа, есть карма человечества. Посмотри, во что люди превратили Землю. Они стали для нее вредоносным вирусом. И неудивительно, что Земля пытается от нас избавиться. Проблемы с климатом, которые мы сейчас имеем, это только первый этап. С каждым годом число природных аномалий и катастроф будет нарастать. И к концу 2012 года достигнет своего апогея. Отменить этот сценарий можно только одним способом. Изменив сознание миллиардов людей. Превратив их из разрушителей в созидателей. Если люди перестанут воевать с Землей, она перестанет воевать с ними. Но в реальности этот сценарий невозможен. Потому мы и готовимся к катастрофе. Просто не видим альтернативы. Пока еще не ясно точно, какой эта катастрофа будет. Но в ее неизбежности мы уже не сомневаемся. Я молчал. Мне было достаточно трудно поверить в услышанное. Но и причин не верить этому тоже не было. Я сам стал свидетелем чудес. Сам видел иной мир. Эти люди знают о мироздании гораздо больше меня. И если они говорят, что нас всех ждет не глобальная катастрофа, то так оно, скорее всего, и будет. «И власти знают об этом всем?» – спросил я после долгой паузы. «Разумеется», – кивнул Черный. «Тогда какой смысл президенту вытягивать страну из пропасти? Бороться за ту же самую Олимпиаду в Сочи в 2014 году, если нас ждет катастрофа?» «Людям свойственно верить в лучшее», – ответил Антон. «Кроме того, положительный настрой влияет на развитие событий. Если народ верит в себя и в свою страну, то шансов пережить катастрофу у него гораздо больше. Здесь, в нашей реальности, катастрофу уже не отменить. Но в том, какой именно она будет, не все однозначно. Возможны варианты. Есть ветки реальности, на которых этой катастрофы нет, вообще», — добавил Александр. «Но там есть свои проблемы. Например, развал страны. В одной из реальностей, которую я знаю, вся территория за Уралом поделена между Китаем и Японией. Крым и Азово-Черноморское побережье Краснодарского края принадлежит Турции. Люди живут хорошо, но у них нет света в глазах. Они сытые, довольные и бесполезные. Я бы в таком мире жить не хотел». Я нахмурился. Уж слишком непонятно все это звучало. «А что значит есть ветки реальности без катастрофы? Речь идет о прогнозировании возможных вариантов?» «Нет», — покачал головой Калина. «Речь идет об отражениях нашего мира, таких же мирах, как этот, но имеющих те или иные отличия. В этих мирах живут другие частицы твоего «я». То есть это тоже ты, но в других реальностях». «Миров много, Егор», — пояснил Антон. «И нас много. Есть сотни черных, сотни Егоров, сотни Калин. И все эти миры — отражения нашего. Точнее, просто миры отражений. Так будет правильно. Потому что наш мир – это тоже всего лишь один мир из этой обоймы. Но есть и действительно другие миры, то есть миры, не являющиеся отражением нашего. В прошлый раз ты был именно в таком мире. Эти миры, в свою очередь, тоже имеют свои отражения». «Разве такое возможно?» – спросил я, пытаясь понять описанную сталкерами конфигурацию. «Я просто не могу взять в толк, как это может быть, что где-то есть другие копии меня». «Они не совсем копии, Егор. Каждый из них чем-то отличается от тебя. Так же, как ты отличаешься от них. Вы даже можете быть внешне совершенно не похожи, но при этом вы один и тот же человек. То есть это не копии как таковые, не другие люди, понимаешь? Они – это именно ты. И ты в этом плане не уникален. Каждый человек, живущий на этой планете, имеет подобное отражение. Ну а то, что мы этого не понимаем, не замечаем, является лишь следствием ограниченности нашего сознания. Если ты начинаешь преодолевать эту ограниченность, то постепенно к тебе может прийти память о твоих параллельных личностях, о твоих воплощениях в других временах, от глубокого прошлого до далекого будущего. Ты начнешь вспоминать то, чего с тобой вроде бы никогда не было, и тем не менее было именно с тобою. Но и это еще не все. Иногда получается так, что ты можешь встретиться сам с собою, в встретиться со своими альтернативными личностями. «Черный, это уже совсем сказки», усмехнулся я. «Всему ж должна быть мера». «Сказки?» Губы Антона дрогнули в улыбке. «А ты помнишь, я тебе рассказывал о профи?» «Ну, помню. И что?» «Дело в том, что проф и я – это один и тот же человек. Проф – это я, а я – это он. Ты меня понимаешь?» «Нет», – честно признался я. «Как такое может быть?» «Да, конечно, это трудно понять. Для начала ты должен просто свыкнуться с тем, что миров много, что есть миры отражений, то есть вариации нашего мира, и в них живут твои двойники, и даже не двойники, как я уже говорил, а это ты сам. И все эти сотни, если не тысячи, Егоров являются тобой никем иным. И опыт, который накапливают эти вроде бы отдельные личности, становится опытом твоим. Или вашим общим. Тут как хочешь. Можно сказать, что когда ты однажды проснешься от этой жизни, то есть умрешь, то ты вспомнишь и все свои альтернативные жизни. Для тебя это не будет чужой опыт. Он твой и только твой. Просто ты накапливал его в разных отражениях. Ну хорошо. А почему ты решил, что профи ты один и тот же человек? В данном случае я верю профу. Доказательства, которые он привел, мне показались более чем убедительными. И какие же, если не секрет? Я с интересом посмотрел на Черного. Он мне рассказал такие подробности моей жизни, о которых никто, кроме меня, знать не мог. Может, он просто ясновидящий? Неуверенно предположил я. Нет, я понимаю, тебе трудно поверить в такие вещи. Но если тебе повезет, и ты однажды увидишь профа, всякие сомнения в истинности его слов у тебя отпадут. Этот человек просто не может лгать, понимаешь? Ему это просто не нужно. Когда соприкасаешься со вселенскими тайнами, ложь теряет всякий смысл. Проф и Антон действительно один и тот же человек, вставил Калина. Так получилось, что они встретились. Иногда это случается. Получается, что проф пришел из другой реальности, спросил я. Точнее, из другого отражения. О нем нельзя сказать однозначно, откуда он пришел, ответил Черный. Профу удалось объединить в себе сознание сразу нескольких «я». Он настоящее многомерное существо. Поэтому невозможно сказать, что он пришел из какого-то места, потому что таких мест много. И где он сейчас? Не знаю, пожал плечами Черный. Он передал нам все, что посчитал нужным, и ушел. Но иногда он является к нам во снах. Что-то рассказывает, объясняет. Возможно, однажды он снова вернется. Ладно, попробую поверить, согласился я. Потом, желая перевести тему разговора на что-то другое, спросил. Что у вас за жетоны? Это армейские? Да, почти, кивнул Антон. Со сталкерским уклоном. Он снял с шеи цепочку с жетоном и передал ее мне. Я взял жетон. На нем было выбито имя, фамилия, группа крови и непонятные мне цифры. 4-0-0-7-5-6-9-6. Это что, номер военного билета? Догадался я. Нет, покачал головой Черный. Длина экватора. Длина экватора? Я удивленно приподнял брови. Да, эта цифра выбита на жетонах у каждого из нас. Дело в том, что путешествия в иные миры могут влиять на сознание, вызывая нечто вроде амнезии. Ты можешь оказаться в мире, очень похожем на этот, и будешь уверен в этом, что ты дома. Длина экватора в данном случае один из самых изменчивых показателей. Ты берешь справочник и видишь, что длина экватора, например, 45 тысяч километров. А у тебя на жетоне выбито совсем другое. Значит, это не твой мир. Память может подвести. Цифра на жетоне никогда. Хотя и это не панацея. Есть миры, очень похожие на наш, но не являющиеся его отражениями. Мои новые знакомые были очень странными людьми. Если бы не тот факт, что я уже побывал вместе с ними в ином мире, я бы однозначно счел их сумасшедшими. Рассмотрев жетон, я вернул его Антону. «Это ведь не крестик?» – спросил Калина, указав на висевшую у меня на шее цепочку. «Нет», – нахмурился я, – «это кольцо». «Память о ком-то?» – догадался Александр. «Да», – нехотя кивнул я. «Мне не хотелось развивать эту тему. «А именно», — не отступил Калина. 3 года назад у меня была невеста, и мы собирались пожениться. Но мы не успели. Она погибла в аварии. Кольца я сделал к нашей свадьбе. Это ее кольцо. Я оставил его на память. Прости, я не знал». В голосе Калины появилась задумчивость. «Довольно странное совпадение. 3 года назад я тоже собирался жениться. И моя невеста тоже попала в аварию. Она выжила, но потеряла зрение и не может больше ходить. Мою невесту звали Ольгой, — пояснил я. — Ее сбил пьяный водитель прямо на пешеходном переходе у меня на глазах. Это было 4 июня около полудня». «А вот это уже действительно странно». Черный взглянул на Калину. «В машину Маши врезался на грузовике пьяный водитель», — медленно произнес Саша. «Это было именно 4 июня в 11 часов 52 минуты.